Глава 11. И вот я снова сижу в роскошной тачке Уманских и еду в неизвестность. Хотя почему неизвестность? Очень даже известно, что они со мной будут делать. Натягиваю на лицо капюшон, чтобы они не видели моего лица, не видели блестящих на щеках слез. Я одна на заднем сидении. Дан ко мне в этот раз не подсел. Все молчат, думая о своем. Я — о своей участи игрушки двух негодяев. Они — о том, в каких позах поимеют меня и куда. Как же страшно. Но выбора у меня, похоже, нет. Придется покориться. Нет, по мелочи я, конечно, буду брыкаться и протестовать. Стопроцентную покорность пусть они от меня не ждут. Выезжаем на загородную трассу. В той стороне находится дачный поселок, элитный, как раз для таких, как Уманские. Начался снегопад, и дворники на стекле едва справляются со своей задачей. Максиму приходится сбавить скорость. Ловлю в зеркале его строгий взгляд и поспешно отворачиваюсь к окну. Дан сидит в телефоне, будто бы забыв про меня. И от этого мне становится еще дурнее. «Пусть поговорят со мной!» Но я, видимо, наказана. Машина останавливается возле деревянного двухэтажного коттеджа, стоящего у кромки леса. Лучше бы в квартиру свою привезли. К ней я хотя бы уже немного привыкла. «Выходи», — говорит Макс. Выбираюсь наружу и вдыхаю чистый морозный воздух. Удивительно, но я чувствую себя уже не такой размазнёй, как с утра. Иду на поправку. Уже почти стемнело, и мы заходим в холодный дом. «Сейчас включу камин и отопление», — говорит Дан. «Это ваша дача?» — любопытствую. «Отца», — буркает в ответ Макс. «Вот будет хорошо, если их отец нагрянет и спасет меня от своих сынков. Но, думаю, не нагрянет. Мальчики уверены, что здесь им никто не помешает осуществить желаемое». «Не снимай сапоги, пока не станет тепло», — останавливает меня Макс при попытке разуться. Прохожу в обуви в просторную гостиную и осматриваюсь. Интерьер в стиле охотничьего дома и камин настоящий. Дан сунул в него несколько поленьев и разжег. Меня трясет, а эти двое не спеша выполняют свою работу, словно издеваясь надо мной. Нет, я-то рада отсрочке, но... И сидеть в ожидании начала трэша тоже сложно. Вскоре гостиная заполняется теплом, и я снимаю пуховик. Возле меня на диван приземляется фирменный пакет. Удивленно вскидываю брови на Макса, который и бросил его. «Взгляни», — велит он. Я была готова увидеть что угодно, кроме красного вечернего платья, губной помады и черных трусов с чулками. «Это мне?» «Нет, бля, Дану купил», — закатывает глаза Уманский. «Как думаешь, ему понравится?» «Конечно, тебе. Оденься, порадуй нас». На негнущихся ногах иду переодеваться в свободную комнату. Мальчики решили упаковать меня в одежду по своему вкусу. Что ж, мне без разницы, в чем идти на казнь — в джинсах или платье. Надеваю трусы-стринги с отверстием посередине. Какое развратное белье! Никогда бы не осмелилась такое купить. Лифчик под платье не нужен. Чулки без проблем налезают на мои окорочка. Остается макияж. Провожу ярко-красной помадой по губам и смотрю на себя в зеркало. В голове звучит змеиный голос мачехи. «Всегда знала, что из тебя вырастет шлюха!» Ее слова оказались пророческими. «Стану шлюхой по неволе. Ведь никто не может безнаказанно перейти дорогу Уманским. Никто. И я это знала». «Виола, ты готова?» Слышу голос Дана за дверью. «Да, готова. Но только на словах. Внутри же бушует настоящая буря. Вечером ко мне должна приехать терапевт. Забьет ли она тревогу? Или Инна скажет ей, что мне стало лучше, и я пошла гулять? Вполне может. Открываю дверь, и Дан удивленно присвистывает. Мои волосы красиво легли на одну сторону, и я чувствую себя неотразимой в дорогом платье и немного развратной из-за трусов с прорезью. «Какая конфетка!» Дан проводит ладонью по моей заднице. Мы возвращаемся в гостиную, где накрыт стол. Мальчики любят все красиво обставить, это я уже поняла. На столе закуски, бутылка вина и три бокала. Максим жадно меня осматривает и с недовольством замечает руку Дана на моей талии. «Братишка, мы же договорились пока не трогать ее», — говорит он. «Извини, не удержался», — убирает руку Дан. Садимся за стол, и мне вручают бокал с рубиновой жидкостью. «Выпей и расслабься», — велит Максим. «У тебя такое лицо, будто ты собралась помирать. Кстати, как твое здоровье, Ви?» — интересуется Дан. «Я в порядке». Отпиваю глоток сладко-кислого напитка. Напьюсь и ничего не почувствую. Напьюсь и выдержу пытку. Вскоре тело становится легким, поднимается настроение и убавляется страх. Мальчики больше не кажутся мне злыми демонами, а предстоящее испытание уже не так сильно пугает. Это все вино. Это все оно. «Вижу, ты уже расслабилась». Парни переглядываются между собой. «Ненавижу, когда они так делают. Заговорщики, блин». Закидываю ногу на ногу, не заметив, что от моего действия задрался подол и показался край чулок. Мальчики жадно уставились на мою ногу, в их глазах зажегся нешуточный огонь. «Пожалуй, приступим к десерту». С этими словами Максим сдергивает меня со стула, хватает под попу и усаживает на стол.